Джеймс Хедли Чейз. «Меня это не касается». Роман также издавался под названием «Избавьте меня от нее». Глава первая. Парадиз-Сити. Вечер 22:30. Высокий красавец с темными вьющимися волосами, лет 40 на вид, задержался у входа в игорный зал казино Парадиз-Сити. На нем был безукоризненно сшитый костюм, темно-синяя рубашка и кроваво-красный галстук. Он внимательно оглядывал зал. В уютном зальчике было всего 3 стола для игры в рулетку, заведение для солидных клиентов. Ставок менее 500 долларов здесь не признавали. Случайные туристы и мелкая рыбешка сюда и не заглядывали. Но поскольку Парадиз-Сити – это рай для миллионеров, роскошно убранный зал был переполнен. Высокий красавчик, известный Джулиан Лукан, для друзей просто лаки-везунчик, одобрительно кивнул. Где-нибудь в этой толпе вполне могла оказаться одинокая миллионерша, с помощью которой можно было бы насытить его страсть к деньгам. Лукан специализировался на дамочках среднего возраста и пожилых вдовах, у которых было больше денег, чем мозгов. Он вел шикарный образ жизни. Уж если ему и приходилось развлекать в постели стареющих толстух, он обеспечивал им на старости лет захватывающие приключения, но всегда следил, чтобы плата была справедливой, а это удовольствие обходилось недешево. В Парадиз-Сити Лукан приехал 3 дня назад, естественно, без денег, хотя его постельные услуги оплачивались очень высоко. Безденежье мало волновало Лаки. Он жил на шикарную ногу и к тому же играл на скачках. Деньги существуют, чтобы их тратить, таково было его жизненное кредо. Ему всегда удавалось подцепить состоятельную старуху, щедрую на чувства и на личность, но последние 3 дня ничего стоящего не попадалось. Впрочем, Лаки был оптимистом. Немного терпения, и все образуется. Вот только деньги таяли на глазах. Черти дернули его на скачках поставить 5 штук на клячу, которая пришла последней. Его яркие голубые глаза пристально изучали лица сидевших за столом дам. «Может, удастся заинтересовать вон ту толстуху с подсиненными волосами, увешанную бриллиантами, или вот эту тощую, которая сделала не меньше 5 подтяжек кожи на лице, но у которой рубины и превосходные изумруды?» У обеих вид скучающий и безразличный. И с какой небрежностью передвигают они по столу фишки достоинством в 1000 баксов. Надо только уловить момент, когда они выиграют и будут в хорошем настроении. Лаки подошел поближе. Достал золотой портсигар, подарок некой французской графини. Извлек из него сигарету и прикурил от золотой, инкрустированной мелкими бриллиантами зажигалки, дар стареющей румынской миллионерши. «Если не ошибаюсь, мистер Лукан», — произнес за его спиной мужской голос. Лукан напрягся, голос был резким и отрывистым. Он быстро обернулся. На него смотрел крепко сбитый мужчина лет 50, ростом с самого Лукана. Чернутые, тронутые сединой волосы коротко подстрижены, твердые черты лица, серые глаза. Благодаря своему роду занятий Лукан умел определить принадлежность любого лица, любого пола к той или иной социальной категории. Поэтому он мгновенно понял, что перед ним важная персона. Помимо холодного, безжалостного выражения его лица, об этом говорил и темный костюм, обошедшийся в порядочную сумму. К своему неудовольствию Лукан вынужден был признать, что рядом с этим мужчиной в белой рубашке из ткани тонкой выделки и темном, расписанном вручную галстуке, он сам выглядит довольно убого. Лукан напустил на себя вид надменный и независимый, стараясь не опускать глаз под пристальным взглядом незнакомца, но все же был вынужден отвести взгляд. «Да, я Лукан, но что-то не припоминаю, чтобы нас друг друга представляли». «Мистер Лукан, «У меня есть для вас выгодное предложение», — тихо сказал мужчина. «Не хотите ли выпить со мной?» «Выгодное предложение». Лукан навострил уши, но своего интереса не выдал. От мужчины прямо-таки пахло большими деньгами. «Это интересно», — сказал он со своей чарующей улыбкой, от которой таяли его стареющие клиентки. На незнакомца, впрочем, это не произвело никакого впечатления. «И все же, кто вы такой?» «Идемте в бар, мистер Лукан, там мы сможем поговорить без помех». Но незнакомец развернулся и пошел к выходу. За ним, как дрессированная собачка, засеменил Лукан. «Выгодное предложение». В любом случае выслушать не помешает. Долго это не продлится. Такие шишки умеют ценить свое и чужое время. Незнакомец, между тем, уселся за столик в темном углу бара, подальше от пьяниц, утешавшихся после проигрыша. Как только Лукан опустился на стул, к ним подскочил бармен. «Что будете пить?» «Скотч, пожалуйста». «Два двойных скотча, Чарльз». Незнакомец, отдав распоряжение, больше не говорил ни слова и только рассеянно оглядывал зал. Лукан с беспокойством заерзал на стуле, смял в пепельнице недокуренную сигарету. «Вы до сих пор не представились». Никакой реакции, все тот же равнодушный взгляд. Напряжение Лукана росло. Тут, к счастью, подошел бармен с выпивкой. Как только он отошел, незнакомец повернулся и оглядел Лукана. Стальные серые глаза впились в него изучающим, неприятным взглядом. «Я о вас все знаю, Лукан», — заговорил мужчина своим негромким, резким голосом. «Вы профессиональный стервятник, паразитирующий на глупых богатых бабах. Совесть для вас — пустой звук, и за хорошие деньги вы готовы на все». Лукан густо покраснел. «Не знаю, кто вы такой, но оскорблений ни от кого я не потерплю». «Не морочьте мне голову», — оборвал его мужчина. «Мне как раз нужен такой человек, и я хорошо плачу. Я предлагаю 200 тысяч долларов. Не желаете?» У Лукана перехватило дыхание. За такие деньги он был готов снести любые оскорбления. Он откинулся на спинку стула. «Звучит неплохо», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от жены». Лукан совершенно успокоился. В прошлом он провернул немало таких деликатных дел за сущую ерунду по сравнению с предложенной суммой. «Нет проблем», — внезапно севшим голосом сказал он. «Нужен развод? Вы его получите». «Не торопитесь». Жесткие интонации в голосе мужчины вновь заставили Лукана насторожиться. «Речь идет не о разводе. Я сказал, что мне нужен человек, который помог бы мне избавиться от жены». Лукан уставился в жесткое безжалостное лицо. «Боюсь, не понимаю», — медленно проговорил он. «Мне нужно, чтобы вы устроили моей жене несчастный случай со смертельным исходом. За это я заплачу вам 200 тысяч долларов». «Что он, чокнулся?» — подумал Лукан. «Он предлагает мне убить его жену?» Дрожащим голосом он сказал. «Не думаю, что мне это подходит. Я не понимаю, что это вы такое говорите». «Я, по-моему, ясно выразился. Я прошу вас устроить, чтобы с моей женой произошел несчастный случай со смертельным исходом. И за это я заплачу вам 200 тысяч долларов». «Вы предлагаете мне 200 штук, чтобы я пришил вашу жену?» «Похоже, наконец-то до вас дошло, Лукан». Первой реакцией Лукана было броситься прочь из бара, но природная жадность пересилила. «Со смертельным исходом. 200 тысяч долларов. Надо послушать, что скажет этот мужик. Главное, не спешить», — говорил он себе, — «а смыться никогда не поздно». «Да, честно говоря, не ожидал такого», — сказал он, вытирая носовым платком вспотевшие виски. Залпом выпил свою дозу виски и добавил: «Это серьезно?» «Серьезнее не бывает», — отрезал незнакомец, нетерпеливо шевельнувшись на стуле. «Да или нет?» Изворотливый мозг Лукана лихорадочно работал. «Итак, убийство. У него не было никакого желания связываться с такими делами. Одно дело — глупые богатые старухи, другое — убийство. Нет, увольте. Но упускать такую кучу зеленых тоже нельзя». Это позволит ему рассчитаться с карточными долгами, провести сезон в этом шикарном городе и не думать об осточертевших старухах. «Тогда или нет?» — повторил мужчина. Лукан, помедлив, заговорил осторожнее. «Думаю, я мог бы кое-что сделать для вас». В первый раз с тех пор, как они встретились, мужчина криво улыбнулся. «Это удивительно», — сказал он негромко. «Как за деньги можно получить все?» Лукан вряд ли слышал его. Его мозг напряженно работал. Среди его многочисленных знакомых в преступном мире было несколько таких, которые не задумаются пустить в распыл любого за хорошую плату. Он сам выступит как посредник, получит свою долю и забудет обо всем этом. Теперь, успокоившись, он взглянул на мужчину, который внимательно наблюдал за ним. «Но поймите, сам я такими делами не занимаюсь, но у меня есть связи. Полагаю, что это можно будет организовать. Дайте мне пару дней, чтобы все хорошо обмозговать». «Вы должны отчетливо понимать, Лукан», — с угрозой в голосе сказал незнакомец, «что все должно быть сделано самым тщательным образом». «Смерть от несчастного случая. Все ясно, убедительно, никаких сомнений и подозрений. Через 2 дня у меня должен быть тщательно разработанный план». «Где вы остановились?» «В мотеле «Звездный». «Итак, послезавтра встретимся там в 11 утра. Постарайтесь, чтобы я был доволен». Мужчина поднялся. «Доброй ночи вам». Он быстро направился к выходу. Через несколько минут за ним последовал и Лукан. Выходя из казино, он остановился перед швейцаром. Тот, прикоснувшись к фуражке, спросил: «Вызвать вашу машину, сэр?» «Нет, спасибо». Лукан двумя пальцами извлек из бумажника 10-долларовую купюру и сложил ее. «Вот тот высокий джентльмен, который только что вышел, сдается мне, где-то я его встречал». «Конечно, ведь это же мистер Шерман Джемисон!» Банкнот поменял хозяина. «Ну, я так и думал». Лукан быстро прошел к стоянке, где его ждал взятый на прокат Mercedes 200M. Включив зажигание, он вырулил на бульвар.